Глава 43. Чифинч распорядился, чтобы Сэма Уизардина отпустили в понедельник вечером. Я довез его до Флит-стрит в экипаже и высадил на границе с Эльзасом. Прежде чем мы попрощались, я отдал ему золотую монету, которой Эдвард Олдерли пытался подкупить меня в воскресенье. Но суверен был лишь малой компенсацией за то, что я втянул Сэма в свои дела. До среды никаких новостей не было. Утром я отправился в Скотланд-Ярд и выполнял работу для газет. В полдень ушел обедать. Теперь мне выдали билет, благодаря которому я мог трапезничать в Уайтхолле, в столовой для секретарей и прислуги высшего ранга. Выйдя из кабинета Уильямсона, я стал спускаться по лестнице, и тут, из передней, у входа, в которую дежурили солдаты, вышел мужчина. На нем не было ни формы, ни ливреи, однако я сразу узнал его по осанке и изрытому оспинами лицу. Передо мной был тот самый слуга, который провожал меня в покое госпожи Олдерли в доме в Колыбельном переулке. «Господин Марвуд, следуйте за мной». Я не стал задавать вопросов. Нас могли услышать солдаты и несколько служащих в коридоре. Вслед за слугой я покинул здание. Мы прошли через двор и оказались на другой стороне, возле домов, построенных неподалеку от конно-гвардейского двора. Раньше мне не приходилось бывать в этой части дворца. Похоже, сюда вообще редко кто заглядывал. Не произнося ни слова, слуга провел меня через внутренний двор, затем мы поднялись по лестнице и вошли в маленькую комнату с видом на парк, размерами больше напоминавшую чулан. Внутри никого не было. В камине горел огонь. Слуга ушел, велев мне ждать. Я встал у окна и устремил взгляд на деревья и людей, прогуливавшихся по усыпанным гравием дорожкам внизу. Я был в не лучшем расположении духа. Откровенно говоря, мне было страшно. Единственное, чего я желал, чтобы меня и моего отца оставили в покое и дали мне спокойно зарабатывать на жизнь нам обоим. Дверь открылась, и вошла госпожа Олдерли. Я низко поклонился. Она пришла одна. Госпожа Олдерли закрыла за собой дверь. «Господин Марвуд, вы не были со мной откровенны». Она расположилась у огня, не пригласив меня сесть рядом, и сразу взяла быка за рога. «Господин Чифинч рассказал мне, что вам многое известно о госпоже Ловит, однако вы предпочли скрыть от меня эти сведения. Вы утаили, что моя племянница жила возле Стрэнда под видом служанки, а в субботу отец Кэтрин увез ее». «У меня были на то причины, мадам», — ответил я. «К тому же я убедился в правильности своих выводов только в понедельник, то есть после того, как имел честь нанести вам визит. А рассказал ли вам господин Чифинч, что когда я от вас вышел, меня подстерег ваш пасынок со своими громилами?» Госпожа Олдерли кивнула. Сегодня она не выглядела очаровательной, скорее усталой и встревоженной. Я невольно почувствовал к ней совершенно неуместную нежность. «Ваш пасынок следил за вами. Он заплатил мне, чтобы я поставил его в известность, когда вы в следующий раз назначите мне встречу». Госпожа Олдерли махнула рукой. «Эдвард полагает, будто золото способно разрешить любые затруднения. Но сейчас речь не о моем пасынке. Мне приказано вам кое-что сообщить, и это самое безопасное место для подобного разговора». «Приказано?» Вряд ли госпожа Олдерли использовала бы это слово, говоря о распоряжениях Чифинча. «Было решено, что придется открыть вам правду, иначе вы можете узнать ее случайно и только усугубить ситуацию. Эти сведения не подлежат разглашению». Она устремила на меня пристальный взгляд. «Предупреждаю, если проговоритесь, ни вам, ни вашему отцу пощады не будет». «Да, мадам», — поспешил кивнуть я. «Даю слово». «Что мне еще оставалось?» «На прошлой неделе, когда вас вызвали в лабораторию короля, его величество говорил с вами о Томасе Ловите. Помните?» «Да. Король сказал, что Ловит хуже, чем просто цареубийца». Госпожа Олдерли в первый раз улыбнулась. «Именно. А знаете почему?» Я покачал головой, затем прибавил. «Его величество знает, что я вместе с отцом присутствовал при казни покойного короля. Он об этом упоминал». «Ваша сообразительность, господин Марвуд, облегчает мне задачу. Король приложил все усилия, чтобы вывести на чистую воду всех до единого, кто стал свидетелем убийства его отца. По крайней мере, насколько это возможно. Помните тот день? Вы тогда были совсем дитя». «Я помню все до мельчайших подробностей. Такое забыть трудно». Госпожа Олдерли продолжила. «Господина Ловита внесли в список цареубийц, поскольку он был среди тех, кто настаивал на суде над королем и его последующей казни. Он и его приспешники пользовались влиянием в определенных кругах армии. Но господин Ловит совершил нечто большее, причем непосредственно в день казни. Вспоминайте». «Что может быть хуже цареубийства? Я вспомнил маленького джентльмена на эшафоте перед банкетным домом. Как же правитель всей Англии, объявивший, что власть дана ему самим Господом, оказался здесь в жилете с ночным колпаком на голове? Я помнил двух палачей. Первый одним ударом топора отделил голову короля от тела, а второй взял ее и показал толпе». «Палачи», — произнесла госпожа Олдерли так тихо, что я шагнул к ней ближе. «Кто привел приговор в исполнение, господин Марвуд?» «Никто не знает. Тут я был на твердой почве. О личностях палачей строили предположения уже много лет. Во время казни оба были в масках, чтобы потом роялисты не учинили над ними расправу. Говорят, того с топором звали Ричард Брэндон. Он был рядовым палачом, и менее чем полгода спустя этот человек умер, не вынеся мук раскаяния. Безусловно, отсечь голову одним ударом могла только опытная рука, и, по слухам, во время исповеди Брэндон...» Но госпожа Олдерли пренебрежительно отмахнулась. «А второй палач? Тот, который поднял голову короля, чтобы показать ее толпе?» «Кто знает. Может быть, второй человек вышел лишь для того, чтобы на эшафоте Брэндон не дрогнул». Госпожа Олдерли отвернулась и устремила взгляд на огонь. Из парка доносился далекий стук копыт. Где-то в казармах били в барабан. «Нам известно, кто был вторым. А теперь и вы об этом знаете». Госпожа Олдерли выдержала паузу, но я молчал. «Король хочет добраться до него прежде, чем другие». Она снова медленно повернулась ко мне. «Он не может допустить, чтобы Ловита убили быстро. Для такого преступника это слишком легкая смерть. Его Величество не желает, чтобы Ловиту предъявляли обвинения, судили его, а потом казнили в Тайберне. Во всяком случае, пока. Для короля важнее всего, чтобы первым делом Ловита привели лично к нему. Он хочет посмотреть в глаза человеку, державшему голову его отца, когда цареубийца не сможет трусливо прятаться под маской. Тогда, и только тогда, король примет решение, как поступить с Ловитом». Продолжая хранить молчание, я поклонился. Меня охватило ужасное предчувствие. Я не желал знать этой тайны. Преступление Ловита и впрямь страшнее убийства. И тьма этого деяния окутывает всех, кому о нем известно. Вскоре после реставрации самых отъявленных цареубийц повесили, выпотрошили и четвертовали. Их казни были настолько варварскими, что в конце концов вызвали отвращение даже у толпы. Какая же кара ждет человека, который хуже цареубийцы? «Возможно, в этом деле у вас будет своя роль, господин Марвуд». Я вскинул голову. «Мадам, мне такая задача не по силам». К стыду своему я услышал, как дрожит мой голос. Я боялся за себя и за отца, доселе я не испытывал подобного страха. Король и те, кто стремится заслужить его расположение, не остановятся ни перед чем, чтобы выследить Ловита. Я же не представляю для них никакой ценности, если только не окажу им содействия. Но с начала правления короля общественное мнение в стране изменилось. Теперь народ не жаждал крови цареубийц с прежним пылом. Напротив, некоторые из уже казненных вызывали сочувствие благодаря героическому стоицизму, с которым они приняли смерть. А значит, тем, кто поможет королю схватить второго палача, на общественное признание рассчитывать не стоит. И если, что наиболее вероятно, дело закончится провалом, в первую очередь пострадают те, кто упустил Ловита. «Вы чересчур скромны», — произнесла госпожа Олдерли низким, почти ласковым голосом. «Вы уже весьма отличились на службе королю». «Но Ловиты и отец, и дочь исчезли, мадам, и на этот раз мы не имеем ни малейшего представления, где их искать. Госпожа Ловит знает меня в лицо, а ее отец ни разу меня не видел, и у него нет оснований мне доверять. Да, когда-то они с моим отцом были товарищами, но сейчас их былое знакомство ничего не значит. Ловит встретил батюшку на улице. Он знает, что старик не в себе. Но об этом не знает его дочь, верно? И она может навести нас на след отца, а вы, в свою очередь, навести на ее след. Вы сами подтвердили, что видели госпожу Ловит. Вам известно, где она жила после бегства из Барнабас Плейс. И вы даже знакомы с Хэксби, человеком, взявшим Кэтрин под свое покровительство. Вот и побеседуйте с ним. Возможно, он что-то знает. Если пожелаете, но вы сын старого товарища Ловита, и во время пожара вы спасли мою племянницу. Если отыщете Кэтрин, убедите ее, что на вас можно положиться. Мы хотим, чтобы вы...» Тут из коридора донеслись тяжелые шаги и приглушенные голоса. Госпожа Олдерли осеклась и предостерегающе вскинула руку. Дверь открылась без стука. В комнату вошел господин Чифинч. Он пинком захлопнул за собой дверь. «Ваш муж пропал, госпожа», — доложил он. «Да что за проклятое дело, чтоб его черти забрали!»